Искала прачка клад. На дне глубокого корыта так много лет подряд непогребенный, не зарытый искала прачка клад. Корыто от прикосновенья звенело под струну, и плыли пальцы розовея и шарили по дну. Корыто стенки, как откосы, омытые волной, яснился сын беловолосый над этой глубиной, и что-то очень золотое, как в осень листопад, и билась пена о ладони, искала прачка клад.